Свистки милиционеров. Дворня бастует, брезгуя мусором пыльным и тусклым, ночи сигают до брезгу через заборы на мускулах. Возятся в вязах, падают, не удержавшись с деревьев, вскакивают, за оградою север злодейств сереет. И вдруг из садов, где твой лишь глаз ночевал, из милого душе твоей мрака плотвой свисток расплескавшийся выловлен, милиционером зажат в кулак, как он дергает жабрами и горлом, и глазом назад по рыбье наискось задранным трепещущего серебра пронзительная горошина, как утро бодряще мокра, звездой за забор переброшена. И там, где тускнеет восток, чехоткою летнего тиволи, валяется дохлый свисток, в пыли агонической вывален.